Источника я Чернобыль? Не! Чернобыль? Не! Чернобыль? Не! Радиотивская, советская, нет локалистки, нет мудская. Леонид Брежнев, Константин Черненко, Дмитрий Устинов, тут и Интерренко. Нау и Хопский, Михаил Горбачев, и стоп Зиная, а Том Скарков. Бразилиан Бизони, не английская, а Том Кузин и Монумента Прая. Ваняри, радиоактив из Кая. Радиоактив, отдайте вашу на сая.